Несколько минут спустя в монастырской гостинице. Этот философ, Абеляр, очень умно создал обитель, которую назвал Параклет. Одну из монахинь, что была некогда его женой, он сделал аббатисой. Это преданная ему женщина, превосходно образованная, пишущая и на еврейском, и на латыни. Элоиза. Роберт из Аксерра. Хроника святого Мариана. Глава 6. Приоресса Астана аккуратно складывала одеяло и простыни. «Мы устроим отца Абеляра в его давней комнате, рядом с молельней. И нужно приготовить новую постель для отца Гуи Юбирана. Вы, ребята, разберите кровать и несите мне за ворота. Послушницы все очень заняты, обычных дел полно, и лазарет вымыть нужно». Она посмотрела на них так, словно была уверена, что оба они будут спорить. Но астролябия немедленно приступил к разборке кровати. «Ты должен помочь ему», — продолжала Астана, неодобрительно глядя на Эдгара. «А руку девушки отпусти. Мне безразлично, что вы обручены. Я не потерплю подобных вещей здесь, Катрин». «Да, сестра?» Голоса Катрин подняли страшный шум у нее в голове. Или, может, просто сердце стучит так громко. Во всяком случае, она не слышала ни слова из гневной тирады приорессы. «Отправляйся в привратницкую и скажи аббатисе, что аббат Пьер здесь. Нет, молодой человек, ты с ней не пойдешь». «Да, сестра». Элоизе отчаянно хотелось закрыть глаза и потереть больные виски. Но сейчас не время для слабости. «Не думайте, что вам удастся с помощью этой хитрости избежать разговора», — холодно сказал граф Реннальд. «Я уже говорил вам, я оставлю деньги, чтобы вы молились за ее душу. Но у вас было лишь право пользования этой собственностью, а не право владения». «Да, если бы перед смертью Алис не стала членом нашей общины», — тихо ответила Элоиза. «В договоре все ясно сформулировано, сеньор. Наверное, не стоит обсуждать это сейчас, когда вы еще в таком горе от неожиданной утраты». У графа на скулах заиграли желваки. Может, он и горевал, однако внешне был заметен только гнев. Но прежде чем он успел бросить ей в лицо очередное обвинение, Элоиза встала и направилась к двери. «Сейчас Пасха, а за упокойную мессу по сестре Алис мы сможем отслужить лишь на той неделе. Но вы, конечно, присоединитесь к нам на праздничной службе, ведь мы будем поминать Алис». «Да будь я проклят!» Ренальд прямо-таки швырял слова Элоизе в лицо. «Вы должны были ухаживать за нею, а вместо этого остригли ей волосы, завернули в этот ваш мерзкий балахон и позволили ей умереть, чтобы заполучить ее собственность. Но не рассчитывайте получить прибыль от своих уловок, госпожа Аббатиса. Уж об этом я позабочусь». Он резко повернулся и выбежал вон из комнаты, оставив ошеломленную Элоизу одну. «Ничего», — сказала она себе, — «скоро все встанет на свои места. Он успокоится и поймет, что они всего лишь исполнили желание графини Алис». Элоиза прикрыла руками глаза, прижав большие пальцы к пульсирующим сгусткам боли в висках. Сейчас она даже не могла вспомнить, утрата какого пожертвования вызвала такой гнев Ренальда. Земля? Мостовая десятина? 2/3 от доходов мельницы? Не было среди пожертвований Алис Параклету ничего особенно заманчивого, по крайней мере, для человека вроде Ренальда. Но для монастыря каждая виноградная лоза, каждое яйцо, каждая полоска земли имели огромную ценность, ибо Параклету вечно не хватало средств. «Мать Элоиза, вам дурно?» Элоиза подняла глаза. «Нет, Катрин, все хорошо. Думаю, граф и его люди здесь не останутся. Но ты не выходи, пока они не уедут. Ты поняла меня, Катрин? Но что это вдруг случилось с девушкой? Она вся сияла и казалась прямо-таки счастливой. «О, матушка Элоиза, Эдгар приехал за мной!» — воскликнула Катрин. Элоиза едва не рассмеялась, несмотря на мучительную головную боль и гнетущее беспокойство. Катрин не скрывала своего восторга. Единственный раз Элоиза видела девушку в таком состоянии, когда на первом уроке латыни та правильно определила звательный падеж. «Я рада за тебя, дитя мое», — мягко сказала Аббатиса. «Похоже, ты не сомневаешься, что сделала правильный выбор». Свет, струившийся из глаз Катрин, потускнел. «Я не уверена, что права матушка Элоиза, но я знаю, таков выбор моего сердца, и я должна последовать ему». Элоиза снова закрыла глаза, мысленно возвращаясь на 20 с лишним лет назад в свою юность. «Да, Катрин, должна», — тихо промолвила она. «Эдгар один или твой отец прислал с ним охрану?» «О, матушка Элоиза!» Рука Катрин взлетела вверх, ладонь прижалась к губам. «Простите меня. Да, Эдгар один. Но приоресса Астана послала меня сообщить вам, что в Параклет прибыл магистр Абеляр, и сейчас он отдыхает в своей прежней комнате». Лицо Элоизы осталось спокойным, и сердце ее не забилось быстрее. За 20 лет она многому научилась. «Спасибо, Катрин», — сказала она. «А сейчас ступай в часовню, готовься к вечерне». Нет, Элоиза никуда не побежала. Хотя однажды, давно, именно так и поступила, презрев все правила приличия. Это случилось, когда самый известный в Париже философ сочинял в ее честь любовные песни и торопился поскорее закончить лекции, чтобы поспешить к ней в постель. Как же давно это было! Но, выйдя из своей комнаты, Элоиза увидела в сумерках человека, бегущего ей навстречу. На мгновение у нее закружилась голова. Она вдруг подумала, уж не вернулось ли прошлое, но в следующую секунду узнала бегущего. Такой же, как Абеляр, и все-таки не он, хотя нежно любимый. И забыв свой возраст и положение, Элоиза бросилась навстречу. «Астролябия!» Она крепко прижала сына к груди. «Здравствуй, мама!» — отозвался он. «Милый мой сын!» Элоиза поцеловала его. «Как я рада, что ты здесь!» Астролябия просиял. «Правда? Я часто думал, что у тебя здесь так много дочерей, и ты наверняка не скучаешь обо мне». Астролябия осекся. Ему всегда казалось, что именно с его позорным рождением и начались все несчастья Абеляра и Элоизы. Но Элоиза еще крепче обняла сына. «Ты для меня всегда самый любимый, Астролябия. Никогда не забывай об этом». «Я привез отца, как и обещал». Астролябия помолчал. «Он не очень хорошо себя чувствует. Небольшая лихорадка, надеюсь, ничего страшного. Она то начинается, то отступает без видимых причин. Я боюсь, новые нападки на его философию серьезно подорвали ему здоровье». «Он переживал времена и похуже», — ответила Элоиза. «Я уверена, ему просто нужно отдохнуть». Астролябия не ответил. «Она все поймет, когда увидит отца». «Ну, а как поживают мои кузины?» — спросила Астролябия, когда они с матерью пошли, наконец, к покоям Абеляра. «Хорошо. И сестра Агата, и сестра Агнесса. Они будут рады повидать тебя. Как я понимаю, ты привез с собой Эдгара Катрин. Что он собой представляет?» «Вполне ей подстать. — ответил Астролябия. «Ах, боже мой!» — рассмеялась Элоиза, открывая дверь в комнату Абеляра. Эдгар сидел на табурете рядом с кроватью, глядя на спящего учителя. Холодный отблеск весенних сумерек падал на изборожденное резкими морщинами лицо Абеляра, и он отвернулся. Элоиза застыла в дверях, не в силах сделать ни шагу, словно чей-то железный кулак изо всей силы ударил ее под ложечку. «О, мой дорогой!» — прошептала она. «Астролябия, вы с Эдгаром, наверное, устали с дороги и проголодались. Пойдите в гостиницу. Сестра Эрмелина, думаю, пришлет вам что-нибудь поесть». Вряд ли Элоиза заметила, как они ушли. Она села на табурет возле кровати и решительно коснулась руки Абеляра, лежавшей поверх одеяла. Да, рука все-таки вдвое крупнее ее собственной, с гибкими длинными пальцами, достаточно сильными, чтобы вбить риторику в самые глупые головы. Элоизу всегда поражало, какими невероятно нежными могут быть эти руки. Но лицо Абеляра исхудало и осунулось, а волосы совсем побелели. Лишь несколько прядей сохранили свой прежний темный цвет. Когда это с ним случилось? До сих пор он так не менялся, даже за первые долгие годы, когда отказывался видеть ее. Почему-то она всегда думала, что он так и останется, 30-летним до того дня, когда она вновь соединится с ним. Однако сама Элоиза давно уже перешагнула этот рубеж, а Абеляр разменял свой 6-й десяток. Ему пришлось пережить и физическое надругательство, и нападки на многочисленных диспутах. Его вынуждали скитаться, неудивительно, что теперь он болен и слаб, и все же... «Пьер», — выдохнула Элоиза, — «ты обещал мне, что никогда не умрешь, и я помню об этом. Трудно жить день за днем, зная, что ты далеко от меня, что никогда мы не сможем быть вместе. Но если я потеряю надежду видеть тебя, я просто умру». Абеляр открыл глаза и улыбнулся ей. «Любимая», — сказал он, — «я не умру. Неужели ты думаешь, что ум, подобный моему, так легко истребить? Неужели ты становишься одним из тех серых стервятников, что ждут, когда я покорно склонюсь перед ними? Смешно. Я намерен пережить их всех». Глаза Элоизы наполнились слезами, но голос оставался спокойным и ровным. «Так-то лучше», — сказала она. «Не знаю, о чем только думает госпожа Аббатиса», — ворчал брат Балдуин, вычерпывая из котла остатки брюквенного супа для Эдгара и Астролябии. «Нынче страстная пятница, и юнцы вроде вас должны поститься. И без того уже графские люди забрали у нас последний пшеничный хлеб, а потом потребовали и рыбу, словно она у нас есть». «А в садке ничего нет?» Астролябий выглянул в окно и посмотрел на участок реки, обнесенный с трех сторон сетями, чтобы рыба, плывущая вниз по течению, непременно в них застревала. «Рыбы нынешней весной вообще мало, а та, которую мы засолили, получив пожертвование от Феликса Боссене, почти вся кончилась. Но эти мерзавцы вряд ли удовольствовались бы рыбой. Им подавай кровь». «Хотя и не наше это дело», — начал Эдгар, энергично работая ложкой. «Но зачем они сюда явились?» «Это монастырские дела, негоже обсуждать их с посторонними», — ответил Балдуин, достав немного ячменного хлеба и принес резать его. хотя вы, конечно, не совсем посторонние. Эдгар улыбнулся, и астролябия толкнул его под столом. «Конечно, нет», — сказал он. «Ну так что же здесь все-таки случилось?» «Когда я обронил, что отец болен, приоресса Астана сказала, что лазарет еще не вполне чист. Что произошло-то, а?» «О, запашок так просто ужас! И в ее живой плоти были черви. Я давно не видел такого скверного заражения, с тех пор, как вернулся из Святой Земли. И не верится мне, что домочадцы хоть чем-то помогли ей перед тем, как принести сюда». «Бедная женщина», — астролябия перекрестился. «Кто она была?» «Жена графа де Тоннера. А теперь граф Ренальд норовит учинить в монастыре скандал. Кричит, мы, где заставили его жену принять постриг, чтобы завладеть ее собственностью. Будто госпожа Элоиза способна на такую низость. Он-то сам аккурат, как его отец. Никакого уважения к церкви». Брат Балдуин свирепо орудовал хлебным ножом, словно не хлеб резал, а графа кромсал. Эдгар и астролябия мрачно переглянулись. Эдгар покачал головой. «Есть хоть что-то, связанное с твоей семьей, что не вызвало бы скандала?» — спросил он. «Да, похоже, мои родители притягивают неурядицы», — согласился астролябия. «Но пусть наша дурная слава тебя не беспокоит. Ты здесь лишь для того, чтобы забрать свою невесту». Эдгар был очень рад, что у него в руках не оказалось ножа. «Уж не думаешь ли ты, что мы с Катрин можем спокойно вернуться в Париж, когда Параклету грозит опасность, а учитель Абеляр болен и окружен врагами?» Эдгар едва не кричал. «Мы, кажется, уже доказали свою верность. Так как же ты смеешь сомневаться в ней?» «Мы?» переспросил астролябия, удивленно подняв брови. «Ты еще не женат, а уже говоришь от ее имени. Интересно, что сказала бы на это Катрин?» «Что он прав, астролябия?» Молодые люди обернулись. «Катрин? И давно ты здесь?» Астролябия опомнился первым. «Не больше минуты. Вообще-то мне велели укрыться в капитуле, пока граф не уедет», — сказала она, входя и садясь рядом с Эдгаром. Брат Балдуин покосился на девушку и стал позади нее и Эдгара, словно заправская дуэнья. Эдгар под столом взял Катрин за руку. Она блаженно вздохнула. Ведь он только что сказал астролябии именно то, что сказала бы и она. Все ее страхи оказались просто смешными. Человек, который так хорошо ее понимает, никогда не причинит ей обиды. «Но именно такие люди и могут обидеть куда сильнее других», — съязвили голоса. Но Катрин, стиснув зубы, решила на этот раз с ними не связываться. «Мы наверняка можем хоть что-то сделать», — сказала она. «Я не сомневаюсь, граф Ренальд боится, как бы мы ни узнали, что причина смерти его жены в нем самом». «В нем самом?» — спросил астролябия. «Да, в нем», — ответила Катрин. «Прямо или косвенно?» «Он человек жестокий и высокомерный. Его нисколько не волновало, выживет она или нет. Ему просто нужен был повод, чтобы напасть на Вольтера де Гранси». «Катрин...» Эдгар отпустил ее руку. «Какой смысл убивать жену только за тем, чтобы развязать кровавую вражду? Покалечить врагу лошадь и достаточно?» «Возможно, он слишком дорожит своей лошадью», — фыркнула Катрин. «И зачем бы ему тогда вести Алис в Параклет?» — добавил астролябия. «Он мог бы позволить ей умереть в собственном доме». «Конечно, но и вопросов могло бы возникнуть куда больше», — возразила Катрин. — А отвезти ее сюда? Поступок благочестивый? Откуда он мог знать, что она очнется? Ведь это похоже на чудо. — Да, в этом есть доля истины, — согласился Эдгар. — Но ее недостаточно, чтобы предъявить графу обвинение. Как мы докажем его вину? «И как это отразится на завещании графини?» — добавил Астролябия. Катрин нахмурилась. «Он не сможет оставить себе вдовью часть наследства, если это он убил ее, верно? Я не знаю законов, но, скорее всего, это дело будет решать граф Тибо. А он никогда не примет решение, направленное против матушки Элоизы». «Не думаю», — возразил Эдгар. «Ведь Тоннер, кажется, королевский лен». «Да, но Ренальд держит его от отца, Гильома Неверского. Так что... Нет, вопрос о собственности нельзя решать в суде его отца. Верно?» — покачала головой Катрин. «Я никак не могу упомнить, кто от кого что держит. Возможно, все будет решать архиепископ Генрих. Думаю, для начала нам надо выяснить, что же на самом деле случилось с Алис. А потом уж пусть закон сам разбирается с виновным». «Но как это выяснить?» — спросил Астролябия. Все трое в глубокой задумчивости смотрели в пустые чашки, пока брат Балдуин, потеряв терпение, не сделал им резкого замечания, что пора бы готовиться к вечерне, которая сегодня и так уже задерживается из-за всяких помех. Услышав ворчание Балдуина, Катрин виновато вскочила и слегка пошатнулась от внезапного головокружения. «Катрин, ты не больна?» Эдгар ужасно обрадовался поводу обнять ее. Однако Астролябия мягко, но решительно оттащил Катрин в сторону. «Когда ты последний раз ела?» — спросил он. «Ела? Не помню». Она попыталась вспомнить. «Вчера вечером я смотреть не могла на хлеб. Перед глазами все стояли черви. Я только пила воду. Кажется, я ела в среду». «Катрин, а я-то сидел тут и уплетал суп!» — возмутился Эдгар. «Брат Балдуин, Катрин голодна, дайте ей хотя бы хлеба!» «Нет, брат Балдуин», — решительно сказала Катрин. «Я пока еще член этой общины и намерена придерживаться ее устава. После службы нам дадут хлеба и воды. Вряд ли я к тому времени умру от голода». «Значит, ты не хочешь во время службы стоять рядом со мной?» — спросил Эдгар. «Останешься с монахинями?» Катрин взяла его руки в свои. «Я сделала выбор и выхожу за тебя замуж, Эдгар. И я не жалею об этом». Катрин улыбнулась и опустила глаза. «Если честно, то мне хотелось бы сделать это прямо сейчас». «Тогда что же?» Эдгар снова потянул ее к себе. «Но...» — продолжала Катрин. «Мне хочется разделить эту службу с моими сестрами. Последний раз, пока мне дозволено. Встретимся завтра. А потом, после Пасхи, мы больше никогда не расстанемся. Ты понимаешь меня?» Последние слова очень хорошо понял. Его руки обвелись вокруг талии Катрин. Астролябии пришлось некоторое время пристально изучать узор на кувшине для воды, пока Катрин убедительно доказывала, как замечательно будет она вознаграждена за то, что решилась покинуть монастырь. «Ты опоздаешь на службу», — снова предупредил брат Балдуин, когда стало ясно, что Катрин больше грозит опасность задохнуться в мужских объятиях, нежели умереть от голода. Послушник положил свою тяжелую руку на плечо Эдгара. Англичанин неохотно разжал объятия. Катрин добежала до часовни как раз вовремя и стала в конце ряда сразу за послушницами. Они безмолвно заполнили хоры. Впереди монахини, позади послушницы. Элоиза и приоресса Астана стояли по обе стороны хоров. Герсенда, регенша, повернулась лицом к ним. Решетка, протянувшаяся через весь неф, скрывала монахинь от глаз жителей городка Сент-Обен, пришедших послушать службу и стоявших в левой части трансепта. Примечание. Трансепт — поперечный неф в готическом храме. Конец примечания. По ту сторону решетки послышался шепот, и Катрин ужасно захотелось посмотреть, что там происходит. Она силилась расслышать слова, но стояла слишком далеко. Эдгар и Астролябия стояли вместе с горожанами. Одетые в поношенные, грубошерстные плащи, они легко смешались с толпой. Монастырская церковь на самом деле была всего лишь часовней и не могла вместить большого количества прихожан. Эдгару вспомнилась Шотландия, тамошняя церковь, дети сидят на полу у ног родителей, засунув в рот пальцы, утихомирившись от родительских угроз или обещаний. И не было там ворчливых, капризных парижан, которые в молитвах выпрашивали зрелищ, а были простые крестьяне и ремесленники, которые в незамысловатых обрядах Страстной недели обретали душевный покой и бодрость. Астролябия вывел приятеля из размышлений. «Это не граф Ренальд?» Он указал на человека, прислонившегося к стене трансепта и смотревшего перед собой скучающим взором. «Я думал, он уехал». «Значит, не уехал», — отозвался Эдгар. «Я никогда раньше не видел его, но он вполне соответствует описанию Катрин. Не похоже, будто он здесь, чтобы помириться с настоятельницей. Если он попробует прервать службу, я...» Астролябия замолчал. Дверь ризницы отворилась, и в храм вступили священники. Люди вокруг зашептались в радостном волнении. Они не знали, что в Параклет приехал Абеляр. Отец Гунберг нараспев произнес краткую вступительную молитву, а затем, подав руку Абеляру, помог ему взойти на кафедру. Абеляр на мгновение склонил голову и начал. «И сказал Господь, в скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Услышав этот мелодичный голос, Катрин поняла, что нынче служит сам магистр Абеляр. Она не могла поверить, неужели он так быстро оправился? Воистину, мир полон чудес. «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Господь исцелил Абеляра, чтобы он мог еще раз отслужить вечерню для своих дочерей во Христе. Но Катрин тут же подумала, а почему Господь не исцелил Алис? Ведь она тоже была поражена, и никто не помог ей подняться. В душе Катрин вновь разгорался гнев, и слова Осии уже не трогали ее до самого конца проповеди. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Когда регенша взмахнула рукой, начиная текст из пророка Аввакума, Катрин вконец устыдилась. В продолжение всей длинной службы Эдгар не сводил глаз с графа Ренальда. Тот не принимал участия в молитвах и респонсориях. Казалось, его не трогали ни проповедь Абеляра о страстях Христовых, ни неземная красота пения сестер. Зачем этот человек здесь? Чего он хотел? На мгновение у Эдгара мелькнула нелепая мысль, что Ренальд пришел в церковь лишь в расчете услышать из уст Абеляра какую-то ересь, чтобы помочь уничтожить магистра, а заодно и Параклет. Но это, конечно, глупость. Эдгар сомневался, слышал ли граф хоть слово из проповеди Абеляра. Он не иначе, как обдумывал план мести. И потому, когда в конце службы Ренальд покинул церковь, Эдгар решил последовать за ним. После вечерни монахини направились в трапезную, чтобы поесть единственный раз за весь этот день. Катрин медленно жевала хлеб, опасаясь, что изголодавшийся желудок отвергнет его. Ей по-прежнему чудилось в воздухе зловоние лазарета. Пока хлеб решал, как ему быть, Катрин заметила, что Пассиана, сидевшая с другими послушницами, вышла из трапезной. Катрин сделала вид, что плохо себя чувствует, и поспешила за ней. Пассиана направилась не в дармитории, где ночевали послушницы. Нет, она подобрала юбки и вышла за ограду монастыря к небольшому кладбищу. Когда Катрин сообразила, наконец, куда идет Пассиана, ей на мгновение подумалось, что не станет мешать сестре Алис. Это ведь ее личное горе, и никто не вправе в него вторгаться. Катрин замедлила шаги и спряталась за дерево. Подглядывание все же менее предосудительно, уговаривала она себя. А ее голоса были вне себя от возмущения и потому молчали. Пассиана опустилась на колени перед свежей могилой. Земля была неровная, в комьях глины, оставленных могильщиками. Пассиана ничком упала на могильный холм. Она не издала ни звука, хотя лицо ее было в слезах и потеках грязи. Резко поднявшись, она рванула ворот рубахи и вонзила ногти в свою нежную грудь, раздирая ее до крови. «Надо остановить ее», — прошептал кто-то над ухом Катрин. От неожиданности девушка едва не вскрикнула, и Эдгар быстро закрыл ей рот ладонью. «Тебе нельзя тут находиться», — прошептала она в ответ. «Нам обоим нельзя», — ответил Эдгар. «Кто это?» «Ее зовут Пассиана», — прошептала Катрин. «И ты прав. Нельзя, чтобы она так себя истязала. Но ведь она придет в ярость, если узнает, что мы подглядывали за ней. Зачем ты пошел за мной?» «Я шел не за тобой», — ответил Эдгар, — «а за ним». Катрин посмотрела туда, куда он показывал. На краю кладбища стоял граф Ренальд. «Эй, женщина!» — крикнул он. «Что это ты здесь делаешь?» Перепуганная Пассиана торопливо прикрыла грудь и подняла глаза. Граф шагнул ближе, стараясь разглядеть в густеющих сумерках ее лицо. «Не рассчитывай одурачить меня своим фальшивым горем», — насмешливо продолжал Ренальд. «От Алис вам нужна только ее собственность. Эта твоя аббатиса не имеет никакого...» Граф вдруг осекся, словно ему не хватило воздуха. Он увидел ее лицо. «Сиана?» — прошептал он. «О, Пассиана!» Катрин слушала, едва не раскрыв рот от изумления. Никогда раньше она не замечала в голосе графа ни тени чувства. И вот сейчас... Он почти кричал. «Боже милостивый! Сиана, они мне сказали, что ты умерла!» Пассиана по-прежнему стояла на коленях у могилы, одной рукой придерживая разорванный ворот рубахи. Лицо ее осталось безучастным. Она поднялась и отпрянула от Ренальда. А потом произнесла последний раз в жизни: «Я действительно умерла».